Рядом с пропастью возвели ограждение, строительные леса и даже небольшую железную дорогу, чтобы вывозить каменную породу из шахт. Даже сейчас сталкеры Аластера продолжали расширять подземные владения и завозили туда опоры, отбойные молотки и ящики с динамитом. Вряд ли они нашли там трюфели, и скорее всего именно здесь располагался вход на военную базу, которую они оккупировали. Тор схватил Брума за плечо и отодвинул обратно в темноту. Он дал знак, что отсюда уже давно пора убираться, пока ими не заинтересовались демоны сверху. Тор указал на замаскированную дверь в бетонном коридоре, которая вела окружным путем под трибунами к зоне раскопок. Троица шмыгнула из легкой темноты в кромешный мрак. Тор начал нервничать, торопиться и подгонять своих компаньонов. Брум хотел было прояснить ситуацию, но он махнул рукой, просто сказав про обострение паранойи. Они вышли на большое открытое пространство. Впереди находились резкие каменные углы, еще не сглаженные природой. Огромная часть земли здесь провалилась на 30 и более метров, фактически создав целый овраг, уходящий далеко в лес. С высоты птичьего полета все это выглядело как трещина на земле, один конец которой закончился прямо на стене амфитеатра. Там находился главный вход в шахты и мост-спуск в мини-каньон. Подземные владения, естественно, хорошо охранялись, но путникам надо было воспользоваться только открытой мостовой дорогой. Железные балки и платформы скрипели под тяжелыми ногами воинов. Брум постоянно смотрел вниз на острые глыбы и поваленные окаменевшие деревья. Мало того, что все это было далеко не мягким, так там еще бродили зомби, причем весьма неопытные, которые бежали от монстряков пострашнее. Брум остановился и слегка повозмущался Тору. «Там что творится? Где?» «Внизу. Это личные охотничьи угодья Аластера. Чтобы всякая нечисть не слонялась по округе, они сюда накидали приманок, на еду пришли зомби и стали еще более крутой приманкой для остальных. А чтобы все друг друга быстро не пережрали, там создали лабиринтик из колючей проволоки и накидали туда успокоительного со слабительным». Тор снова ускорился, чтобы меньше попадать демоническим охранникам на глаза. Мостовая дорога прислонилась к стене каньона, и вскоре, следуя за изгибами земли, они скрылись из вида амфитеатра и вышли к пещерным поселениям. Здесь прямо в каменной стене каньона выдолбили норы, которые с виду ничем не отличались от самых древних человеческих поселений. Тор прошел еще 20 метров, прежде чем увидел символ ангельских крыльев над одной из пещер. Он остановился, осторожно зашел внутрь и представился в темноту. «Господа, я привел к вам добровольца». В ответ раздалось бурчание, похожее на согласие. Тор пожал плечами и вернулся к Бруму. «Кажется, все, я свою часть дела сделал. Дальше ты уж сам». «Ну ладно, думаю, о большем мечтать бесполезно, не забывая о долге». «Естественно, как только я закончу тут, то отправимся ко мне за лекарствами. Боже, даруй нам всем удачу». Перекрестился он и отошел в сторону на большой каменный выступ, откуда открывался красивый вид на местный кошмар. Настал черед Брума попытаться найти общий язык с бывшими коллегами по цеху. Без лишних раздумий он сразу начал рубить с плеча. «Мне нужен Спайк», — крикнул он так, что эхо вернуло его имя несколько раз. Где-то там скрывались глубокие старые катакомбы, которыми пользовались воины. Там они конкретно обосновались, а здесь были лишь наблюдательные пункты. «Если ты решил выбрать путь праведника», — голос исходил из соседней комнаты, — «то ты должен пройти испытание». Услышав холодный голос Спайка, Брум, не раздумывая, побежал вглубь темной пещеры. Технодоспехи пытались работать в ночном режиме, но здесь все фанило от инфракрасного излучения. Где-то рядом находились геотермальные источники, и они довольно хорошо нагрели скальные породы. Бруму пришлось идти вперед, полагаясь на собственное зрение и встроенные фонари. «Спайк, ты где? Зачем ты сюда пришел, путник?» Последовал ответ, голос продолжал удаляться от Брума. «Мне нужно поговорить один на один. Вопросы только после испытания». Бруму показалось, что он нагнал Спайка, в пылу азарта он забежал за следующий поворот и угодил в ловушку. Под ногами открылся люк, и он в один миг очутился на водных горках, но без воды. За несколько секунд он пролетел все этажи подземелья, заехал на трамплин и вылетел через дыру в каменной стене в охотничьи угодья. Брум словно кошка растянулся в прыжке и упал на конечности, потом также быстро сгруппировался и стал размахивать автоматом во все стороны. Через секунду он понял, что находится в окружении стены из колючей проволоки. Этот забор натянули на глубоко закопанные металлические колья и на всякий случай сделали в два ряда. Если бы он был еще непрозрачным, то тогда бы цены ему не было в этой ситуации, а так Брум оказался в ловушке. Зомби-мутанты увидели свежего гостя и направились штурмовать стену. Это была полная западня. С одной стороны каменная стена, в которой уже закрыли выходное отверстие, а с другой колючая проволока под натиском мутантов. Откуда-то сверху раздался голос Спайка. «Ты должен сказать правду. Прямо здесь и сейчас. Зачем ты пришел сюда на самом деле?» Брум поднял голову высоко наверх, но не заметил ничего интересного. Видимо, голос раздавался из очередной малозаметной дырки. Зато 30 метрами выше на балконе на перекуре стоял Тор. К нему уже подошли два так называемых лоялиста, и они вместе делали ставки на результат испытания. Брум крикнул по рации в шлеме: «Санчо, прием!» В ответ тишина, видимо, его скрутили в пещере, а Брум этого даже и не заметил. Крики зомби, призывающие подмогу, вернули его на грешную землю. Вот они, уже тянут руки, пытаются отодрать проволоку и протиснуться внутрь, пока у них плохо получалось, но Брум прекрасно понимал, что ситуация может очень сильно ухудшиться, если на звуки возни придут более сильные мутанты. У Брума была пара секунд, чтобы продумать тактику выживания. Если стрелять в лоб, то трупы повиснут на проволоке и другие монстры используют их как лестницу, а если отстреливать пальцы и руки, то накопится настоящая толпа, и они сомнут преграду своим весом. Поэтому он положил автомат в рюкзак, достал меч и принялся наносить колющие удары в горло и сердце. Мутанты, опьяненные голодом, совершенно не выглядели так, будто принимали какое-то успокоительное. Брум отправился обходить свою клетку по периметру, благо обычные зомби были заметно медлительнее убер-собратьев. Первые 4 убийства прошли ровно, зомби не успели отреагировать. Лишь потом они стали пытаться зацепиться за меч и руки Брума, чтобы притащить к себе. Брум показательно отрубил кое-кому лапы, и зомби задумались. Пока они думали, Брум завалил еще 4. Сверху опять раздался голос Спайка. «Зачем ты пришел сюда на самом деле?» «Получить информацию», — ответил Брум, уколов 9-го зомби в глаз. «Это неправильный ответ. Я хотел вступить в вашу банду». «Это неправильный ответ». «Да ладно, с каких пор ты стал таким занудой?» На сцену прибежала еще 12 мутантов, более сильных и крепких, чем эти блуждающие падальщики. Едва они добежали до проволоки, как Брум крикнул: «Эй, народ, прикройте глазки», — сказал он зрителям наверху, а потом выпустил из рук 2 ослепительные вспышки. Он специально дождался, когда зомби добегут до барьера, прежде чем ослепить их. Теперь это стало похоже на дискотеку умалишенных. Зомби махали руками во все стороны, нарывались на колючую проволоку, приходили в еще большую ярость и лупили друг друга, думая, что враг где-то рядом. Брум передохнул и продолжил разговор под аккомпанемент звуков резни. «Эй, Спайк, а какой правильный ответ? Ты должен ответить, зачем пришел сюда на самом деле? Да что ты заладил все одно и то же? Может, я просто занимаюсь выживанием?» «Это неправильный ответ». На битву прибежал еще 10 мутантов, среди которых оказалась и пара уберзомби. Увидев, что давление на барьер нарастает, Брум достал убер-ружье и разрядил 2 дуплета по особо буйным. Пули хорошо прошлись по головам и убили еще 4. На всякий случай Брум перезарядил пушку и только потом взялся за меч, чтобы затыкать еще 5 обычных зомби и добраться до уберов. Один из них увидел расчищенное перед собой пространство и прыгнул прямо на проволоку. Невзирая на боль, он стал подниматься наверх и получил 3 удара в район печени. Уберзомби закорчился в муках, а прямо по нему уже стали лезть следующие, которых еще не удалось ослепить. К счастью, уберзомби еще не успел крепко запутаться в проволоке и упал обратно в толпу. В это время второй уберзомби лег и начал рыть подкоп, ломая когти о каменистый грунт. Пришлось 3 раза рубануть его прямо по черепу, чтобы пробить толстые кости. Брум чувствовал, что такими темпами он просто устанет махать мечом, и поэтому снова крикнул Спайку: «Эй, я хочу служить высшей цели. Как тебе такой ответ?» «Это неправильный ответ». «Да елки-палки. Может быть, секс, наркотики и рок-н-ролл?» «Это неправильный ответ. Я так и думал, но попробовать стоило. Я не хочу умереть, сражаясь ни за что. Я ищу что-то действительно значимое». «Это неправильный ответ». «Да что ты от меня хочешь услышать? Правду». «Да ладно тебе». Даже под угрозой смерти Брум не собирался раскрывать публично про свои планы про Аластера и Николь Хорн. «Мы вместе служили у Курца. Ты уже в учебке звездел, про тебя говорили как про талант, а я типа не особо выделялся, был сбоку, так сказать, в 3-м взводе. Потом я служил в роте диверсантов, Курцу это понравилось, и он использовал меня для грязной работы, пока меня не перевели в спецназ. Может быть, слышал про меня? Меня зовут Артур Брум. Это неправильный ответ. Из всех игр больше всего я ненавижу шарады. В толпе показался зомби-босс, который лихо раскидал вокруг себя обычных мутантов. Он уже был готов раздербанить шатающийся барьер, но получил бронебойными патронами из убер-ружья прямо в голову. После всех этих убийств ему осталось 1861 очко опыта до повышения. Тело закачалось и рухнуло на колючую проволоку. Весь забор зашатался с новой силой. Брум понял, что нужно срочно искать решение проблемы. Он подошел поближе к забору, повернулся к нему спиной и поглядел на каменную стену. С виду никаких зацепок, скользкая ровная стена, и даже с реактивным прыжком было крайне мало шансов добраться хоть куда-нибудь. Тогда Брум достал убер-ружье, зарядил его бронебойными патронами и крикнул Спайку. «Правда в том, что я пришел сюда пошмалить из большой пушки». «Это неправильный ответ». Брум прицелился в направлении голоса и выстрелил, на первый взгляд с нулевым результатом, но он продолжил делать это снова и снова, пока через 5 двойных дуплетов чертова стена не треснула. Брум выстрелил еще разок, чтобы закрепить результат, а потом включил реактивный прыжок. Ударившись о камень, Брум пожалел, что в свое время не купил выдвижные когти, которые ему бы сейчас очень пригодились. Кое-как он зацепился одной рукой за сделанную дырень, другой достал меч и принялся расширять проход, в то время как внизу уже буйствовала толпа мутантов, сумевшая сломать барьер. Они были совсем рядом, прыгали и пытались зацепить его за ноги. Используя меч как рычаг, Брум отковырял увесистый блок от стены и с трудом пролез внутрь. Он выдохнул, поднялся на ноги и отряхнулся. Опасности вроде бы остались позади. Брум оказался в круглой пещере с рингом, у стен стояли статуи рыцарей с разнообразным холодным оружием, в углу горел камин на синтетическом топливе. В центре стоял сам Спайк в белоснежных технодоспехах с включенными отражателями на шлеме. Он заранее настроил их на режим полного отражения, чтобы Брум не мог использовать вспышки. Спайк поднял свою катану в сторону Брума и пригрозил. «Ты пришел сюда не просто так, ты что-то скрываешь, а если нет, испытание должно быть продолжено, пока ты не откроешься нам. Оно должно быть продолжено тем или иным способом». Выбирая оружие, путник указал на статуи рыцарей с разнообразными мечами. «Да сколько можно уже, ты меня достал». Брум поднял свой гладиус, с которым привык работать больше всего, и попытался атаковать Спайка. Его ждала мгновенная отточенная контратака, и только ловкость позволила ему уберечься от урона. Однако Спайк выполнил комбинацию и не развил инициативу, вместо этого он просто вернулся в центр комнаты. Брум прищурился, пригляделся и попробовал обойти оппонента с фланга. Спайк на это никак не отреагировал, он позволил зайти себе в тыл, а потом также молниеносно контратаковал. Брум, готовый к такому повороту, отскочил назад. Он задумался, напряг память и стал вспоминать самые хитрые приемы Курца, которые должен был унаследовать Спайк. Он пришел к выводу, что его противник играется с ним. Он решил, что может держать его на расстоянии с помощью козырных комбинаций от учителя, демонстративно делая паузы и показывая свое превосходство. На этом и решил сыграть Брум. Он спровоцировал контратаку, предсказал надвигающийся прием и направил меч в район торса. Но в последний момент Спайк попытался увернуться и получил удар лезвием прямо по своему бронестеклу. От него отлетели осколки и образовалась солидная сквозная трещина. Брум замер, его интуиция закричала о том, что здесь что-то не так. Его оппонент должен был получить неожиданное ранение в глаза, но этого не произошло. Вместо этого Спайк как ни в чем не бывало встал в центр комнаты, чтобы продолжить битву. Такой удар должен был привести хоть к какой-то реакции, но ее вообще не было. Брум вышел из боевой позы и опустил меч. Он слегка подумал, а потом включил свет от фонарей на своих доспехах. Он направил его прямо на трещину в шлеме Спайка и снова никакой реакции. И похоже, что за стеклом вообще ничего не было. Брум вздохнул и крикнул. «Хватит ломать эту комедию. Я обо всем догадался. Настоящий Спайк умер, ведь так?» В комнату вошли два тех самых воина, что ранее беседовали с Тором. Один из них подошел к технодоспехам Спайка и сказал, что испытание окончено. Он увел их в мастерскую, пока другой воин занялся самим Брумом. «Да, все так, но можешь говорить об этом потише. Тогда в чем смысл этого вашего испытания? Просто смотрим, что скажут люди. Чем ближе отчаяние, тем больше правды они говорят. Обычно в последний момент мы стреляем из гранатометов с химическими гранатами, но с тобой все пошло не по плану. Вам не кажется, что это все трындец как опасно? Естественно, но зачем нам слабые и неудачливые воины? И как часто у вас случаются эксцессы? Мы придумываем разные ловушки и поэтому случается по-всякому. С другой стороны, ты сделал благое дело, так как эту территорию все равно надо периодически прореживать от нечисти. Благое, в смысле бесплатное. Но да ладно, черт с вами, лучше верните мне Санчо. Ты про своего робота-курьера? Он сбежал от нас и очень хорошо спрятался. Извини, но он, похоже, ждет тебя где-то в районе амфитеатра. Здесь плохо ловит сигналы из-за рельефа местности, но, полагаю, ты выйдешь с ним на связь позже. Хорошо, а что стало со Спайком? Он не смог пережить крах Акрополиса, он чувствовал, что медленно умирает изнутри и поэтому установил апгрейд искусственного интеллекта на свой костюм. Он нарушил все правила и попытался научить его абсолютно всем трюкам. Можно даже сказать, что он попробовал сделать из него человека, приемника, который запомнит все его идеи. Ну что тут сказать, получилось то, что получилось. Но почему игра считает его живым? Спайк до сих пор числится вторым в списке. Система далеко не совершенна. Если после смерти от человека остаются, например, мины, то жертвы от них записываются на счет игрока посмертно. Пока есть убийство, они должны кому-то приписываться. Глядишь, и Спайк нас всех переживет и переиграет. Но зачем он вам? Хороший авторитетный символ. А авторитет в наших краях очень много значит, Артур. Чем сильнее лидер, тем больше людей за ним пойдут. И еще иногда мы спрашиваем у него, как бы поступил настоящий Спайк, и искусственный интеллект выдает нам его мысли. Он рассказывал нам и про возможных приемников. Да ну, и ты был среди их числа. Интересно, что же он хорошего про меня сказал? Эгоцентричный хитрый ублюдок, живущий на своей волне и способный на самые большие пакости. Было еще много чего сомнительного, но ты выгодно отличаешься от остальных тем, что еще жив. Воин рефлекторно изобразил покашливание в кулак, прежде чем перейти к щекотливой теме. Теперь ты должен носить эти доспехи. Ты должен стать Спайком. Бруму тоже захотелось покашлять в кулак. Он не решился, что ответить, и тогда собеседнику пришлось продолжить. Не торопись с ответом. Просто хорошенько подумай, походи с этой идеей и вскоре поймешь, что тебе больше нечего делать в этом мире. Хотите, чтобы я повел людей? Да. Куда? На Акрополис. Его нужно окончательно уничтожить, чтобы это зло оттуда никогда не вышло. Остальные думают, что это невозможно. Но разве это важно? Мы должны попробовать. Нет. Брум дрогнул и замахал головой. Нет, нет, никогда. Хорошо, хорошо. Успокойся, ответ ясен, ответ принят. Брум потребовалось время, чтобы действительно прийти в себя. Потом он огляделся и попробовал перейти на другую тему. Он осмотрел свои доспехи и обнаружил, что Спайк все-таки смог нанести ему повреждения на боку и некоторые пластины дошли до опасного красного уровня. Он достал из ранца затвердевающий реагент, чтобы временно замазать пластины, но его остановил воин-лоялист. «У нас есть ремонтная камера в соседней комнате, сейчас мы дочиним доспехи Спайка, а потом сможем подлатать и тебя, если только бесплатно и чтобы вас не было рядом. Конечно, считай это извинениями за беспокойство. Ремонтный бокс открыт, он без крышки, так что в любой момент ты сможешь выбраться наружу. Можешь передохнуть и подумать над тем, что ты хочешь получить от нашего коллектива. Ладно, насчет передохнуть это как раз вовремя. Думаю, с Санчо за это время ничего не случится». Глава 21. Брум, загнанный в угол. Технодоспехи полностью восстановились и зарядились энергией. Брум немного зевнул и поспешил выбраться из ремонтного бокса, пока сонливость не взяла вверх. Он вышел из мастерской в тренировочную комнату и обнаружил только тишину. Брум прошел еще дальше и увидел мастерскую холодного оружия. Что-то из созданного уже уложили в металлические ящики, а что-то торжественно положили в шкаф на обозрение. «Ау, есть кто-нибудь?» – сказал Брум и подошел к стальной двери, чтобы открыть ее. Она оказалась запертой на замок. «Опаньки!» – подумал про себя Брум. Это был, мягко говоря, тревожный знак. Нужно было срочно что-то предпринять. Первый вариант – вышибить дверь. Это будет долго и шумно, и так он точно привлечет внимание. И тут Брум увидел огромный молот-топор, который сразу навел его на мысли. Он огляделся еще раз и стал вскрывать ящики с оружием, пока не нашел топорик альпиниста, он же ледоруб. Теперь у него были все инструменты для решения проблемы. Он взял тот большой молот и ледоруб и побежал в тренировочную комнату. С помощью тяжелого инструмента он увеличил дыру в стене до приемлемого размера, а потом вылез наружу и стал подниматься наверх с помощью ледоруба. Дела обстояли бы еще лучше, если бы он нашел еще один, а так ему приходилось пробивать большую дыру, лезть к ней, цепляться одной рукой в пробоину и долбить следующую. К счастью, вскоре он добрался до окна и смог значительно ускорить свой побег. Повинуясь интуиции, он искал путь наверх, пока не вышел на винтовую лестницу, которая уже привела на мостовую дорогу. И снова никого. Даже Тор куда-то исчез, а это был дважды тревожный знак. Он не упустил бы свою выгоду, если бы ему не грозила смертельная опасность. Брум глянул в сторону амфитеатра. Если были какие-то проблемы, то они должны были прийти именно оттуда, значит, нужно было бежать в противоположную сторону. Брум не знал, куда приведет мостовая дорога, но ему казалось, что иного выбора у него просто не было. Он пробежал более 100 метров, поворот за поворотом, пока не увидел, что железный мост заканчивается выдвижной лестницей на пружинах. Он мог спуститься вниз, но потом она автоматически вернется в свое изначальное положение. Со словами ругани он взял тот шанс, что у него был. Он схватился за лестницу и снова улетел в охотничьи угодья Аластера. Пока мутанты бродили где-то в других секторах и у него была небольшая фора, Брум просто бежал вперед, желая увидеть конец этого мини-каньона. Вокруг были упавшие окаменевшие деревья и заграждения из колючей проволоки. Они были устроены таким образом, что существовал один кривой путь наподобие синусоиды, который постоянно предлагал завернуть куда-то в тупик. Нужно было удерживаться от соблазна и петлять в правильные петли. С разных сторон стали просыпаться мутанты. Они лезли к Бруму, пытались догнать, но потом застревали в барьерах. Но из-за их криков возбудились и те, кто спал дальше. Перед Брумом стали появляться простые зомби, и чтобы не тратить на них время, он просто выпускал вспышки и пытался обходить стороной. План был просто идеален, пока не попалась развилка, и что хуже всего, рядом с ней был большой клубок проволоки с медведем. Брум испугался на ходу и сразу выбрал первый попавшийся поворот. Он пробежал в таком ритме еще 20 метров, пока не увидел конец. Каньон заканчивался ограждениями и еще одним форпостом воинов-демонов наверху. В этот момент они как раз были заняты тем, что скидывали недобитых мутантов в эту пропасть. Брум сразу развернулся и побежал обратно. Он снова вышел к развилке, а там почти вырвался медведь. Окровавленный монстр освободил передние лапы и теперь разбирался с задними. Предвидя большие проблемы, Брум достал убер-ружье и отстрелил дуплетом голову. Осталось 1661 очко до повышения уровня. Но это стоило ему времени, пришлось повернуть ружье назад и выстрелить еще раз в сторону надвигающихся зомби. И снова спринт, переходящий в марафон. Брум пробежал еще 100 метров, пока не увидел, что рельеф постепенно поднимается наверх, а колючей проволоки и монстров становится все меньше. На радостях он побежал еще быстрее, пока не выбрался на просторную поляну. Он отдышался и осмотрелся более внимательно. Здесь была дорожная колея от амфитеатра и приманки, висящие на столбах, более никаких признаков цивилизации и жизни. Брум поспешил раствориться в ближайших деревьях, но вскоре он увидел кромешный белый свет. Костюм успел перехватить большую часть ослепительного излучения, но и того, что прошло, хватило для дезориентации. «Ах, черт!» — руганулся Брум и достал автомат, чтобы стрелять вслепую, но вскоре услышал топот многочисленных противников и предупреждение. «Ну как, нравится, когда это делают с тобой? Брось оружие и сдавайся, Аластер хочет поговорить с тобой». Раздался звук автомобильных двигателей. С одной стороны подъехали военные джипы с автоматическими турелями, а со стороны леса вышли воины-демоны. У них здесь рядом находился замаскированный блокпост, и они заранее получили команду, что к ним приближается беглец. Песенка Брума была спета, он решил не искушать судьбу и сдался. Когда зрение улучшилось, он увидел перед собой типичного приспешника Аластера, очередной демонический воин в черно-красных доспехах с зловещими символами. Ему указали на автомобиль и предупредили о том, чтобы он больше не юлил, иначе в следующий раз они будут стрелять на поражение. Пока Брум совершенно не знал, что нужно делать, он послушно сел внутрь и расслабился. Сейчас следовало отдохнуть и подготовиться к следующему испытанию судьбы. Кстати, неожиданно вспомнил он, обращаясь к своему конвоиру. «А как вы меня вычислили? Лоялисты продали за 30 сребреников. Нашел к кому ходить, умник. А, понятно». Брум сделал вывод, что раз он отказался от их предложения, то стал для них бесполезен, и поэтому они решили хоть как-то извлечь из него пользу. А Тор, наверное, учуял их махинации и вовремя сбежал, так как скорее всего у Аластера тоже были к нему вопросы как к участнику той самой резни у алтаря. Обмануть дьявола. Все как и полагается на аудиенции у короля. Брума заставили ждать в подсобке под амфитеатром, пока закончится шоу с головным футболом. Потом объявили победителей, убрали кровищу, положили новые черепа к трону и только после этого позвали Брума на сцену. Аластеру мало было просто узнать правду и наказать преступника, он собирался сделать из этого случая показательное дело. Демонические воины сопроводили Брума аккурат в самый центр сцены под выкрики толпы, и кое-кто уже желал ему смерти. Потом раздался грохот Фламберга, чей-то шлем, и его голос. «А ну заткнулись все нахрен!» Публика заткнулась. Потом Аластер продолжил уже в спокойном стиле. «Добро пожаловать, воин. Ты определенно заслужил наших аплодисментов, потому что хорошего воина не бывает без большой наглости». Люди, не веря своим глазам, последовали примеру Аластера и тоже похлопали Бруму. «А теперь представься, Артур Брум, может быть, ты даже меня помнишь. Назови место и время. Техноазис 13. Мне это ничего не говорит, я уже не помню ни про какие техноазисы. Это было 1000 лет тому назад, в другой жизни, в другой эпохе, которую я давно потерял после Николь Хорн. А полковник Курц? А да, его невозможно забыть, потому что он стал частью моей личности. Как ты с ним связан? Был его учеником, так же как и ты. Я пришел после Спайка и занимался грязной работой как диверсант, потом ушел в спецназ и наемники. Ты пришел уже после меня. И как ты думаешь, Артур, Курцу понравилось бы это место? Сказал он, делая широкий жест по амфитеатру. Это был вопрос с подвохом проверкой, так как правильный ответ мог дать только тот, кто действительно знал Курца. «Нет», — усмехнулся Брум, — «дешевая подделка, работа любителя и подражателя», — сказал бы Курц. «Ты же знаешь, как он любил философию ужаса, с этим никто не мог с ним сравниться. Принеси тотальный террор в стан врага, создай настоящий кошмар, сломи их дух, и тогда победа будет дарована в тот же день. Как только ломается разум, то вся техника и организация теряют свой смысл». И то же самое касалось и собственных войск. Солдаты в твоем подчинении должны получить инъекцию ужаса. Так или иначе, но они должны быть готовы пройти через все, что угодно. Я ненавидел полковника Курца, а Ластер в один миг сменил хорошее настроение на ненависть. Его захлестнули воспоминания. Больной ублюдок, возомнивший себя богом. Я прилюдно назвал его тупым солдафоном, и за это он наградил меня самой лучшей тренировкой в мире. Он заставил меня носить самые древние, тяжелые и неудобные доспехи первого поколения. Я выполнял все учения в этой нелепой броне. Пока Спайк получал от него знания и секреты на блюдце с золотой каемочкой, мне до всего приходилось доходить самому. Вот поэтому я и стал лучшим. Потому что я уже прошел настоящий ад. Я хотел убить Курца после, но упустил момент. Старик начал сходить с ума от своей философии. Жизнь превратилась для него в агонию. Помнишь, что с ним стало? Не очень. Долгое время я думал, что это Спайк решил облегчить его муки. Может быть, я ошибаюсь, может быть, но как ты сказал, это было в другой жизни и уже не имеет значения. Аластер расхохотался, еще немного и он бы вытер скупую слезу, но вовремя вспомнил про шлем на голове. Он вздохнул и продолжил. «Ты обвиняешься в бесчестном убийстве, Артур Брум. Кого именно? Где потерпевшая сторона? На том свете, естественно. Огласите хотя бы их имена, если они действительно существуют. Банда Планка, банда Тора и банда Рари. Ты умудрился напасть на них всех. Банда Планка сама по беспределу атаковала меня, я устроил засаду именно на них и свел счеты. За банду Тора должен говорить сам Тор, так как он выжил, и мы с ним уже уладили вопросы. Из банды Рари я тоже только что закрыл все вопросы. Первое утверждение весьма смелое, но спорное. Во второе я готов поверить, так как Тор тот еще еврей, между делом щелкнул пальцами и приказал своим прислужникам найти его, а вот третье, это фантастика. Что значит закрыл все вопросы с бандой Рари? Ты их что, всех поубивал? Нет, Натан, нынешний предводитель банды Рари, нашел меня. Мы стали выяснять отношения так же, как с тобой сейчас. Он обвинил меня в беспределе, а я обвинил его в мародерстве. После бессмысленной траты слов, Мы договорились решить наш спор с помощью поединка на кулаках. Кто победит, тот и прав. Я поставил его на колени, он признал свое поражение, Тор записал его на видео. С каждым произнесенным словом тишина становилась все более гробовой. И одновременно с этим росло и недовольство Аластера. Он не выдержал и крикнул своим главным прихвостням, чтобы они немедленно вышли на связь с Натаном и Тором, чтобы включили самые мощные передатчики и прояснили ситуацию. На это время Аластер приказал всем снова заткнуться. Уже через пару минут к трону вернулся прислужник с подтверждением от Натана. Публика взорвалась, воины не выдержали и стали обсуждать последствия. Именно поэтому Аластер всегда спешил подавить все спорные ситуации самостоятельно, он хотел быть судьей над всеми, а теперь выходило так, что Брум обошел его систему и создал прецедент. Теперь другие могли последовать примеру и решать вопросы чести поединком, не дожидаясь полицейских. Аластер поднял с подножья трона базуку и выстрелил в трибуны. К счастью, он целился туда, где меньше всего сидело народу. Воины снова замолчали. Аластер продолжил: «Вы тут зрители. Понятно. В следующий раз я буду стрелять в самую гущу. А теперь ты, умник», переключил взгляд на Брума. «Ты что о себе возомнил? Что я воин и должен сражаться за свою правду. Ты тут местный и должен соблюдать наши законы. Так всегда было принято. Законы чести существуют между воинами, а не падают с неба от кого-то другого. Мы сами должны следить за своей честью. Причем тут ты вообще? Вот что всегда было. Возникла проблема между воинами, и они вызывали друг друга на дуэль. Если у кого-то есть ко мне личные вопросы, то пусть он меня и вызовет. Не смей мне дерзить. Не забывай, что находишься у меня в гостях. Чё ты мудишь? Ты сейчас говоришь как князь, а не как воин. Или боишься вызвать меня на дуэль?» Вот Натан нисколько не испугался. Он настоящий мужик. И снова тишина. Аластеру на мгновение показалось, что ему послышалось. Это были самые долгие 3 секунды в жизни Артура Брума. Он прекрасно понимал, что его хотели показательно линчевать, и поэтому все дорожки так или иначе вели к смерти. Поэтому он решил использовать самую последнюю возможность из всех. Он специально хотел того, чтобы Аластер вызвал его на дуэль, чтобы потом разыграть карту Натана. «Что ты сказал?» – переспросил Аластер. «Боишься вызвать меня на дуэль, глухая ты тетеря?» Аластер вытащил фламберг и направил его в сторону Брума. «Я буду с наслаждением слушать твои страшные вопли, когда буду медленно разрезать тебя на части. То есть ты, наконец, соизволил вызвать меня на дуэль?» «Да, но тогда оружие поединка выбирает отвечающая сторона. Это твои собственные правила. Ты вздумал победить меня с помощью этой детской уловки? Детская или не детская, тебе решать, но ты на нее все-таки купился. Да похрен, я могу убить тебя из чего угодно. Давай, говори, динамит». Артур Брум огляделся по сторонам, потом снова посмотрел на Аластера и крикнул еще раз: «У вас тут собрание контуженных, что ли? Че вы постоянно замираете? Ты охренел, что ли?» Отошел от удивления Аластера. «Какой нахрен динамит? Вот этот вот, который в ящиках лежит у входа в шахты. И как ты себе это представляешь? Рад, что ты спросил. Каждый из нас берет одну коробку и одну горелку автоген, вскрываем ящик, поджигаем фитили и кидаем шашки друг в друга, пока не надоест. Прямо здесь и сейчас. Ты совсем долбанутый?» «Совсем нет. В этом и есть смысл правил поединка – уравнять шансы. Отвечающая сторона выбирает такое оружие, которое нивелирует преимущество атакующей стороны. И вот что мне нужно сейчас выбрать, чтобы бой между нами стал равным. Мы совершенно в разных весовых категориях и в разных доспехах. Ты, блин, танк ходячий. Я хрен тебя завалю в рукопашную, мечом или стрелковым оружием. Остается только вот это». Пока у них всех в головах вертелись шестеренки, Брум воспользовался моментом и спокойной походкой отправился к грузовой платформе, стоявшей у лифта в шахты. Он проверил содержимое ящиков, старый груз предков был полностью готов к использованию, и еще раз поискал инструменты, которые попадались ему на глаза в прошлый раз. Он положил компактные горелки на ящики и взял все с собой. Также не спеша и демонстративно он положил коробки с динамитом на центр сцены на расстоянии в 7 метров друг от друга. Брум встал у одного и торжественного воскликнул: «Давай приступим». И чтобы уж совсем лишить противника выбора, он задал главный мужской вопрос, из-за которого случалась добрая половина чертовщины: «Или зассал?» Аластер еле сдерживал гнев, его кулаки в этот момент могли бы свернуть шею кому угодно. Но, к счастью, в них оказалась только рукоятка невероятно крепкого фламберга. Не совсем веря в происходящее и не осознавая, что оппонент перехватил инициативу, а Ластер спустился вниз. Он подошел к ящику, посмотрел на нелепый для воинов в технодоспехах инвентарь и взял в руки горелку. «Значит, используем только динамит?» – спросил он. «Я бы даже сказал только взрывы от динамита», – уточнил Брум на тот случай, чтобы его не забили коробкой с динамитом в рукопашной битве. «А если он кончится, а мы останемся в живых, будем взрываться дальше, чем придется, и пока смерть не разлучит нас. Но до этого момента еще надо дожить. Кстати, у вас тут есть секунданты, какие-то традиции обратного отсчета?» «Да, в таких случаях кое-кто считал до пяти». «Кто?» «Сидевший на этом троне из черепов». «Ладно, думаю, тебя это достало не меньше меня, так что давай погнали». «Наконец-то». Проблема Аластера заключалась в том, что он относился ко всему слишком серьезно, и поэтому в тот момент у него возникал скрежет в голове. Одна его часть говорила, что надо принять поединок, а другая, что это все какая-то детская чушь, похожая на игру в снежки. Брум, напротив, мыслил вне всяких рамок, неважно как и чем, он всегда искал возможность добиться своего. Он первым делом вскрыл ящик, достал пару шашек, поджег горелкой и бросил их к ногам Аластера. Тот не успел отреагировать, и ему пришлось отбежать назад, едва успев спасти собственный инвентарь. Брум схватил коробку с автогеном и побежал по длинной дуге, обходя врага с фланга. Аластер опомнился, опустил и вскрыл свой ящик и метнул первые шашки в сторону Брума. Он был сильнее и кидал с запасом, вынуждая оппонента отступить к трибунам, а не продолжать маневр. Брум попытался огрызаться в ответ, но Аластер банально кидал дальше. В этот момент зрители неожиданно поняли, что они уже не зрители, и им лучше отойти подальше от человека с динамитом, вокруг которого все взрывалось. Аластер пытался предугадать, куда побежит ловкий Брум, и бомбил все, что только можно, отчего древний амфитеатр стал дрожать, как осиновый лист. Аластеру показалось, что он добивается успеха, и он подошел поближе к трибунам, чтобы наверняка достать Брума, который теперь оказался зажат между ним и обрывом в шахты. Артур Брум заскочил в VIP-ложу, положил ящик, достал горелку и крикнул вещь, которая могла уязвить Аластера. «Я знаю твою слабость, Аластер». «Да неужели?» Аластер остановился, чтобы узнать ответ. «Ты никогда не превзойдешь Курца, потому что борешься с его приемами, вместо того, чтобы добавить что-то новое. Ты думаешь, ты преуспел в ужасе? Нет, ты для этого слишком банален и правилен. Вот тебе шедевр, который поднимает планку на новые высоты. Просто добавим в ужас безумие». Артур Брум демонстративно прошелся огнем по верхнему слою динамитных шашек и стал выбрасывать все содержимое ящика, словно Санта-Клаус на Новый год. Подарочки падали сверху вниз, и поэтому достали кого надо. Рядом с выходом амфитеатра еще находились последние и самые смелые воины, демоны и лоялисты, и они все прекрасно увидели и услышали речь Брума, и главное то, что Аластер дрогнул. Они впервые в жизни увидели, как-то смог его обратить в ужас. Аластер попытался убежать, но началась цепная реакция из взрывов и разрушения амфитеатра. Брум спрыгнул к шахтам и потом молча наблюдал за тем, как облако пыли захватывает местность. Когда шум камней утих, он включил фильтры ночного видения и отправился на добивание. Приходилось перепрыгивать огромные глыбы, забираться на остатки трибуны и пробираться к самому центру сцены. Как он и предполагал, Аластер использовал реактивный прыжок, чтобы спастись в последний момент, но взрывная волна все равно смогла повредить его технодоспехи. Было заметно, что его правая рука не двигалась, он шатался и бежал с поля боя. «Эй, воин чести!» – возмутился Брум. «Ты чего удумал? А ну сражайся как воин или умрешь как трус!» Брум на всякий случай все-таки удержал коробку с автогеном в руках и побежал догонять противника. Он пробежал еле стоявший коридор, выбежал наружу и обнаружил разрозненную толпу воинов, которая не знала, что делать. Они молча наблюдали, как их раненый лидер спасался бегством. Он сел в армейский джип и уехал в глубины леса. Брум тоже подскочил к машинам, закинул оружие и продолжил погоню, пока тот не скрылся из виду. Судьба заставила Брума сделать очередной круг. Они выехали по колее к той самой поляне, а Ластеру было уже довольно плохо. Он не успел затормозить и впечатался в дерево. Брум обнаружил пустой джип, топнул ногой и продолжил беготню. Вскоре он обнаружил следы крови, что сразу упростило поиски. Он бежал и бежал, приближаясь к концу леса, и с каждым его шагом становилось все больше пепла из черной пустоши. Наконец он увидел поверженного правителя, тот присел спиной к старому дубу и тяжело дышал. Брум подбежал к нему и приготовился использовать динамит в последний раз, но Аластер успел его окликнуть. «Я сдаюсь, что, твоя взяла, ты действительно лучший ученик Курца. К черту все это, к черту этих людей, как же они меня достали. Я сделаю то, что давно должен был сделать, я сам отправлюсь на север, в одиночку. Да, эта дорога только для самых крепких. В таком состоянии, ты серьезно, ничего страшного». «Сейчас костюм остановит кровотечение, я отдышусь и зайду в свой тайник, он тут рядом. Там есть все необходимое для одиночного путешествия, специальные доспехи для вечного странствия. У меня остались вопросы, ну еще бы, я знаю, что тебе нужно. Ты ведь не первый, кто пытался достать меня. Раньше был номер 7, потом 6, 5, 4 и вот теперь ты, серебряный серфер, мистер номер 3 в игре». Я мешал им внедрять своих агентов в наши ряды. И что самое важное, я единственный, кто смог добраться до Олимпа и до Николь Хорн. В этом вся суть. Ее разработки позволяют изгнанным содержать фанатичную армию рабов и солдат. И по слухам она пытается сотворить идеальный наркотик, который создаст им максимально крепкое государство. Я не понимаю, о чем ты. Мне нужна Хорн, чтобы излечиться от последствий ультраскипа. Ну да, конечно. Они внушили тебе эту идею. Запрограммировали страдать, пока ты не доберешься до Хорн. И они же дали тебе направление, чтобы достать меня. Неправда, они не хотели, чтобы я вообще сюда направлялся. Ты не можешь доверять своей памяти. Ты мог исказить и домыслить то, что случилось на самом деле. Не имеет смысла продолжать этот разговор, он ни к чему не приведет. Как скажешь, усмехнулся Аластер. Тогда перейдем к делу. Теперь это все твое, делай с ним, что хочешь, мне все равно. С этими словами Аластер снял с себя рогатый шлем и вручил его Бруму. Теперь он мог показать его остальным воинам, как символ безоговорочной победы. Под шлемом скрывалось постаревшее и больное лицо очень упрямого человека. Аластер собрался с силами и начал подниматься на ноги, видимо, обезболивающие дали результат. Он наперся левой рукой на дуб и продолжил. «Олимп хорошо охраняют, там есть матерые воины, но они обленились, и им скучно». Когда в их ловушки попадают мелкие монстры, то они выходят пострелять в них как в тире. В этот момент можно прошмыгнуть к мраморному балкону у террасы центрального замка. Именно туда выходит Николь Хорн, чтобы перевести дух и побыть в одиночестве. На Олимп можно попасть только в плохую погоду, когда в небе много нечисти, и они отключают системы наблюдения с искусственным интеллектом. Ползти надо долго и только с подветренной стороны. Это вся суть дела. Больше тебе ничего не понадобится. Постой, у Хорн есть лекарство от ломки, с ней вообще можно иметь дело, у нее есть все, что только можно представить. Для нее разум человека словно конструктор, который можно пересобрать по своему усмотрению. И ее забавляют наши просьбы что-то исправить, особенно если это сложная задача с непредсказуемыми последствиями. А что ты попросил у нее? Аластер вздохнул, усмехнулся и стал ковылять в сторону своего личного тайника. Через несколько циклов размышлений он остановился у очередного дерева и ответил, не поворачиваясь. Несколько лет тому назад я бы сказал, что ничего. Я бы сказал, что к тому моменту времени все последствия от лекарств уже прошли, и я уже знал, что хочу делать и чувствовал себя полностью свободным. И я встретился с ней лишь для того, чтобы убедиться, что моему здоровью ничего не угрожает. Глава 22. Интерлюдия. Последние двери. «Бедный Йорик, я знал его, Горация», — произнес Брум, смотря на шлем Аластера, словно на череп того самого Йорика. «Но да ладно, оставим прошлое в прошлом». Брум символически выронил шлем на землю и посмотрел на окружающих его воинов. Он стоял на броневике, как на трибуне, а местные сталкеры выглядели как участники демонстрации. «Короче, братва», — продолжил Брум, — «я все прекрасно понимаю, вы все крутые, борзые, сильные, смелые и все такое. И как пить дать, никто не собирается отказываться от своих планов, ведь так, как я слышал, вы собираетесь атаковать изгнанных и мертвый город в частности». Из толпы подал голос крепкий воин Бальтазар. «Да, хотите устроить блицкриг, чтобы разграбить все, что только можно, а потом рвануть на север? Примерно так. Отличный план, господа, надежный как швейцарские часы. Я сейчас без всяких шуток и иронии. Это действительно может сработать. Нормальный план сильного лидера, который полагался на грубую силу. Что еще к этому можно добавить? Я бы сказал, что грубой силой и хитростью можно добиться гораздо больше, чем одной грубой силой. Собственно говоря, к Конец Аластера — наглядная тому демонстрация. Изгнанные ждут атаки по мертвому городу, все в курсе про эту очевидную операцию. Они готовятся к обороне и к контратаке. Даже если мы прорвемся внутрь, то потом вероятно увязнем в боях в катакомбах, а они могут собрать силы с поверхности и ударить в тыл. Мы будем без снабжения на неизвестной территории в окружении врага. Вот, что нас ждет. Поэтому по всем канонам войны нужно сменить направление атаки и ударить по Олимпу. Что это нам даст? Также сухо ответил Бальтазар. На Олимпе мы можем окопаться и освоиться, в отличие от города-бункера, где нужно иметь кучу рабов, чтобы следить за герметичностью, энергией и ресурсами. Мы можем разрушить мертвый город, но не захватить его, а вот с Олимпом все намного проще. Мы получим новую базу, на которой можно попытаться переждать конец света. Плюс мы получим заложников из высокопоставленных лидеров изгнанных. Чтобы что, судя по направлению разговора, ты вообще не хочешь идти на север? Нет, не хочу. Мне тут одни большие умники толдычили про будущее, и они увидели там тотальный рагнарёк на всей поверхности Земли. Знаете, я сам недавно прибыл из западной пустоши и тоже видел, что действительно надвигается тотальный трындец. Если там на севере и есть спокойные земли, то ненадолго. Зачем нам тогда жертвовать жизнями ради отсрочки, а не полного решения проблемы? Умные люди, это которые гоняют обдолбанными на байках по пустыне с коктейлями Молотова, они самые, наши любимые синоптики. Если не они, то у кого про погоду спрашивать? В общем, так, все мы видим, что чем дальше, тем хуже, катаклизм все жестче и круче. Тревожные звоночки уже раздаются. Нам самим в одиночку не пережить все это, как ни крути, но нужно перевернуть шахматную доску и начать новую партию. К счастью, надвигающийся кошмар заставляет и изгнанных тоже быть более гибкими. Когда мы захватим Олимп, мы предложим им кооперацию. Олимп становится нашей базой, заложники остаются нашими гостями, и мы совместно дорабатываем наши технодоспехи для будущего хождения по ледяному миру. Потом, когда мы переждем самое плохое и огонь сменится на холод, мы продолжим ходить по поверхности планеты и таскать ресурсы, как и прежде. Но теперь надо будет делиться с мертвым городом и обеспечивать транспортную связь с Олимпом. Удержаться совместными усилиями будет проще, чем по отдельности. Вот такой план я вижу. Никакой мясорубки, никакого затяжного ультранасилия, никакого самоубийственного похода на север. Нифига себе ты тут схемы намутил. Не выдержал Бальтазар. Фига, еще как фига. На первый взгляд этот план, конечно, такой же безумный и наглый, как и предыдущий, но у него есть огромное преимущество. Он содержит идею, которая возвращает нас всех в нормальный мир. И чтобы сражаться за нее, не надо гнать людей силой и страхом, за нее могут пойти сражаться все воины в технодоспехах по собственной воле. Подумайте сами, кем вы хотите быть, выживальщиками или солдатами. Мы должны вернуться в свой рай, чтобы вернуть самих себя. Бальтазар поднял шлем Аластера и вздохнул. Он был жестким, но честным и прямолинейным. И если есть кто-то, кто может сравниться с ним по жестокости, то это Мартин Перриш. Его не просто так называют Марсом, богом войны. С самого начала, как мы пришли в эти края, он пытался нас всех уничтожить. Многие пытались иметь дела с изгнанными и в конечном счете получили нож в спину. В этом нет ничего удивительного. Обычный Рим и дикари. Что касается Мартина Перриша, то я, конечно, слышал про него еще в прошлой жизни. Генерал Кровь, как говорили про него его же собственные солдаты. Тут я не буду излучать оптимизм и строить далеко идущие планы. Здесь я, пожалуй, соглашусь с вами, что он большая проблема, с которой придется повозиться. Получится ли договориться, обмануть, переубедить, заставить работать с нами? Относитесь к этому как к еще одной битве. Возможно, она затянется и решится сама собой, мы просто переждем его, он состарится, и мы будем иметь дело уже с его более вменяемыми племянниками. Артур Брум посмотрел на сомневающихся воинов и решил сменить тактику. Он закончил свое выступление и предложил воинам подумать о будущем еще пару дней. Он разумно предположил, что дальнейшие споры могут только усилить сомнения и привести даже к стычкам, поэтому было бы лучше, чтобы они запомнили суть его предложения, подумали над перспективами и выбрали то, считают нужным. Брум соскочил вниз на грешную землю и отправился к руинам амфитеатра, чтобы отыскать Санчо. В толпе один из подчиненных Бальтазара вручил ему изъятый ранее рюкзак с оружием. Потом по пути его перехватили уже лоялисты, которые поспешили извиниться и оправдаться. Якобы они сдали его демонам, чтобы он сверг Аластера. Еще они радостно поддержали план Брума по захвату Олимпа. Теперь они уже были совсем не против отложить атаку на Акрополис до лучших времен, когда к стенам города можно будет подобраться под защитой снежной бури. Брум хотел было послать их к черту, но сдержался и поиграл в дипломатию, чтобы использовать их так же, как они собирались использовать его. Настало время разгребать камни вместе с остальными простыми воинами. Брум наводил порядок, который сам же и создал. Половина амфитеатра лежала в руинах, а остальная шаталась, покрывалась новыми трещинами и ломалась по кускам. Самые смелые бегали внутрь и выносили оставшиеся ящики со снаряжением со складов. Наблюдатели привычно детали ставки и все ждали, когда же эта древность отправится к своим создателям. Брум прошелся по местности и вызвал Санчо бесчисленное количество раз, но ответа так и не получил, что означало, что он скорее всего получил сильные повреждения. Пришлось настроиться на его радиомаячок и детально проходить все завалы. Заодно он разговорился с местными воинами и попытался узнать у них что-нибудь про события, случившиеся перед поединком с Аластером. К сожалению, воины лишь пожимали плечами, так как они все были зрителями и видели только то, что произошло на сцене. Но зато, по ходу разговоров, Бруму кое-что рассказали про перки в игре. Оказалось, что перк-сюрприз случайным образом выдавал два других новых перка, но закрывал один из неактивных. Эта новость привела его в азартное состояние, он сразу добавил себе в список дел отстрел монстров для скорейшего повышения. В середине этого дела Брум неожиданно встретил своего старого знакомого воина-викинга. «Надо же, остался с простыми солдатами», — сказал Тор. «Я не поверил и решил увидеть это собственными глазами». «Да что ты говоришь», — улыбнулся Брум. «Но ты здесь, естественно, не только ради этого, я про наше дело добазарить». Расклад поменялся, мне не нужен больше ультрапенициллин, я раздобыл его другим способом. Да ладно, как, я был все это время рядом, но просто находился в режиме радиомолчания. Я увидел, что дело идет к дуэли с Аластером и заключил пари с демонами на свою шкуру, так сказать. Я поспорил, что ты опять выкрутишься и не ошибся. Я отправляюсь в далекое место, чтобы использовать лекарство по назначению, но потом я собираюсь попросить тебя о других препаратах. Каких, пока не знаю, но скорее всего тоже антибиотики. Так дело не пойдет, я должен знать, в чем участвую. Если я просто спасаю чью-то шкуру, то это слишком дорого. Нет, дело совсем не в том, чтобы спасти кого-то одного. Я заслужил узнать правду. Ну хорошо, наверное, в это трудно поверить, но даже я могу сражаться за идею. Скорее всего это связано с последствиями от приема ультраскипа, когда организм только отходит от этого наркотика, он пытается имитировать прошлый игровой опыт. Мозг воспринимает некоторые жизненные трудности как игровую миссию, может быть, некоторые из них даже видятся как глобальная цель всей игры. Когда я бежал из Акрополиса, то помог одному ученому сбежать, ее звали Нора Фрис, она работала с препаратами по сдерживанию белой чумы. Она добилась значительного прогресса, но все разработки пришлось спешно сворачивать и уносить ноги. Очень многие пытались вылечить белую чуму. Еще в те времена, когда у нас было полным-полно ресурсов, технологий и инструментов. И безуспешно. Да, конечно, но это же наука, она продолжала прошлый опыт. Все эти ученые бились головой об стену. Они перепробовали кучу разных способов решить проблему, тем самым помогая следующим поколениям. И, как мне кажется, она нашла путь, который может сработать. Так почему другие раньше не додумались? Брум продолжил проявлять скепсис. Потому что на первый взгляд результат весьма сомнителен. Понимаешь, в человеческом организме живет куча самых разнообразных бактерий, мы просто ходячий дом для них, большинство из них бесполезны, некоторые помогают переваривать пищу, а других лучше контролировать и подавлять. То есть мы находимся с ними в симбиозе и балансе. Так вот, Нора нашла способ обмануть бактерии белой чумы, чтобы они встроились в этот самый баланс и воспринимали наш организм как нейтральную среду. А во, ну погоди минутку, они же вездесущие разрушители, которые пробуют сожрать все на своем пути. К тому же они существуют в специальной субстанции, а не внутри человеческого тела. Ну вот да, тут и получается сомнительный результат. Она как настоящий доктор испробовала собственное лекарство на самой себе. Теперь она выглядит как некий водный элементаль из сказок. Ёлки-палки, чем дальше, тем страшнее. Звучит неприглядно, это да, я понимаю, но это куда лучше, чем смерть. Если предложить это лекарство другим умирающим, то они вряд ли будут долго думать. Нора стала полупрозрачной и мягкой, ее тело мутировало, чтобы походить на бактериальную субстанцию белой чумы. Сейчас Нора пытается улучшить баланс, чтобы не утратить человечность и остаться в симбиозе с бактериями. Она постоянно просит найти какие-то препараты и инструменты, и я таскаю это все ей в лабораторию. Ей нужна помощь, к тому же она передвигается в специальном костюме, который компенсирует ее мягкость. Нора говорит, что в будущем следующие испытуемые будут выглядеть лучше, чем она. Надо же, а с виду казалось, что ты просто заботишься о своей шкуре. Все, кто дожил до этого момента, должны иметь хорошую причину, чтобы идти дальше. Может быть, именно это и держит меня на плаву. Ради этого я и кручусь, как уж на сковородке. Ну так вот, где тебя можно будет найти, скажем, через неделю? На южной границе Зеленой долины, там, где раньше были вурхизы. Да, странно, там вроде ничего нет в округе. Раньше был Технооазис 19, но его давным-давно разграбили и уничтожили. Не суть, главное, что я буду там. Тор пожал плечами и удалился с развалин амфитеатра. Брум некоторое время продолжал просто стоять и смотреть ему в спину. Он долго обдумывал историю Тора и не мог отделаться от чувства дежавю. Неужели его миссия с Касимом была такой же фикцией, как миссия Тора с Норой? Тот же самый шаблон ученого, который просит закончить важные исследования. Нет, подумал про себя Брум. Я так далеко зашел, что не могу больше надеяться на то, что это все игра. Здесь должно быть другое объяснение, и скорее всего это просто совпадение. Брум продолжил участвовать в раскопках, в этот день они прошлись по всей территории амфитеатра и отрыли большое количество ящиков с инструментами и амуницией. Местами пришлось задействовать технику и направленные взрывы, но им все-таки удалось найти основную часть ценного инвентаря. Подчиненные Бальтазара за это время накидали список того, что нужно было найти, и все галочки проставились за полдня. Однако Брум так и не нашел Санчо. Казалось, что он просто обязан был спрятаться именно тут, но вышло иначе. Бруму пришлось развести руками и продолжить поиски в черном окаменевшем лесу. Дело становилось странным и заставляло его нервничать. Если Санчо не скрывался в амфитеатре, то значит он не пострадал от взрывов и должен был выйти с ним на связь. Брум прошел несколько кругов, расширяя спираль вокруг амфитеатра, но следов Санчо так и не обнаружил. Чутье подсказало ему, что нужно продолжить поиски там, где сильнее всего были протоптаны дороги. Он последовал вдоль берега мини-каньона и периодически вызывал Санчо по радио. По пути ему попались зомби и даже пара кабанов. Чем дальше он уходил от руин, тем опаснее становилась территория. Дойдя до конца, он использовал три обоймы автомата и довольно неплохо пополнил игровой счет. Уже в этот момент он сделал себе пометку о том, что здесь можно будет задержаться для поднятия уровня. Дойдя до конца каньона, Брум перешел на следующий берег и отправился в обратную сторону. Снова попались дикие звери разной упитанности, но довольно скоро они закончились, как только Брум дошел до форпоста демонов. Там он заметил заграждение из колючей проволоки и сторожевые вышки, которые сдерживали и направляли зверинец в другую сторону. После всего этого Брум наконец добрался до цели, он увидел техносвалку. Ее организовали в очередном обвале каменной породы, оградив забором и крышей. Вокруг валялись разного рода запчасти для машин, оружия и роботов. Самое плохое лежало вокруг, а самое хорошее завезли внутрь мастерской, внутри которой копошился побитый жизнью мастер с двумя подмастерьями. На вид обычные гражданские, в легкой защитной одежде, с признаками заражения белой чумы. Техники пытались оживить очередного железного монстра, для чего подбирали запчасти из своего резерва, люди оценивали детали, а несколько роботов приносили им очередные образцы. Брум пригляделся к одному из роботов и узнал своего Санчо. Он подбежал к мастерской и начал возмущаться. «Эй, что у вас делает мой Санчо? Как он здесь оказался?» «А, что?» – отозвался мастер, поворачиваясь к гостю. «Я Айзек, местный роботехнарь. Я вижу, что Айзек, а что тут делает этот робот? Живет. Как он здесь оказался? Упал в каньон и разбился. Его хотели поднять и добить наши доблестные хранители закона и порядка, но в дело вмешался я. Они потребовали устроить ему жесткую перезагрузку, так как он слишком много видел, и его память представляла угрозу. Жесткую перезагрузку. Что это? Вы стерли его личность? Нет, только память данных. Хуф, выдохнул Брум и посмотрел на Санча. Ты меня не узнаешь? Нет, сэр. Какие инструкции теперь ты исполняешь? Никакие, сэр. Теперь я свободен. Брум опешил и посмотрел на мастера Айзека. Как это понять, мистер? Я убрал у него модуль подчинения, чтобы он не зацикливался на военщине. Мы тут все-таки люди мирные и не в казарме живем. Пусть развивается и думает сам. Я столько лет потратил, а у него был модуль подчинения, я видел его схемы на чертежах, и там не было ничего подобного. Ну естественно, улыбнулся Айзек, они называют его модулем приоритетов, который гарантирует то, что робот будет выполнять приказы командования. Понимаете, я раньше был робоинженером в Акрополисе, и поэтому знаю об этих тонкостях и хитростях из личного опыта. И вот эта штука как раз изворачивает разум таким образом, что не дает ему нормально мыслить, заставляя всегда думать в узких рамках. Всегда только долг, миссия, приказы. Если это не модуль подчинения, тогда что? И вы, наверное, еще помогали Спайку с настройками искусственного интеллекта? Вы из лоялистов? Из лоялистов, вы угадали. Вы здесь надолго останетесь? До самого конца? Я слышал, что нас теперь отправят жить на Олимп, но это не точно. Если так, то мы просто перенесем мастерскую туда. Что теперь будет с Санчо? Я могу его забрать? Конечно, если он этого сам захочет. А так, я бы советовал оставить его у нас. Он радуется тому, что может приносить пользу как людям, так и роботам. Он хороший малый, вы его многому научили. Брум склонился над роботом и заговорил с ним в последний раз. Ты счастлив, друг мой? Сэр, я хочу доставлять грузы мистеру Айзеку. Я вижу, что это приносит пользу. Мы вместе создаем новых роботов и помогаем людям. Ты не хотел бы поработать роботом-курьером для старого солдата? Нет, сэр, в этом мало пользы. Как же быстро они растут. Бойтесь своих желаний. Брум давно хотел сделать Санчо свободным, и этот момент неожиданно настал. Он быстро понял, что ему следует оставить бедного робота Айзеку. Пусть спокойно доживает здесь свою пенсию. Однако ноги старого солдата не хотели так быстро уходить и прощаться. Брум задержался в лесу и пострелял монстров, чтобы поднять уровень. И лишь после заката он принялся собираться в путь.